Мы побежали тем же маршрутом, которым я бежал к колонии. Поднявшись на сопку, еще раз осмотрел коттедж и прилегающую территорию в бинокль. В 100 метрах от коттеджа стояла неказистая двухэтажная дачка, на чердак которой я решил забраться. «Андрей, видишь вот тот теремок? Я заберусь на чердак, а ты спустись и справа подойди вон к той части забора». «Это где Дацун стоит?» «Да, туда. И жди команды». «Понял». «Ну все, разбежались». Я быстро спустился с сопки и через дачи напрямую начал пробираться к теремку. Обитатели поселка, услышав стрельбу, попрятались по домам. В окне одного из домов я заметил женщину, которая прижимала к себе ребенка и с испугом смотрела на меня. Я прижал указательный палец к губам и сделал жест рукой вниз. Она кивнула и исчезла из окна. Попав на участок, где стоит теремок, прошел к дому. Постучал в окно, в котором практически сразу показалось лицо пожилого мужчины. Он тоже с испугом и недоверием смотрел на меня. Я жестом показал, чтобы он открыл окно. Окно распахнулось. «Извините, мне нужно воспользоваться вашим чердаком. Не возражаете?» «Нет, конечно. А вы кто?» «Партизаны, отец, не бойся». «Это вы сейчас на лесной дороге стреляли?» «Да, не бойтесь. Мы хотим избавить вас от этих хозяев». «Хорошо бы», вздохнул старик. «Ну так как на чердак-то попасть?» «Я покажу». Поднявшись на второй этаж, мы оказались в маленькой комнатушке, в потолке которой был люк. У стены стояла небольшая стремянка. «Вот на лестницу вставай, открывай крышку и залазь». «Все, спасибо, отец. Ты теперь давай вниз и спрячься пока». «Хорошо», — ответил он и шустро спустился. Я подставил стремянку под люк, поднялся, отодвинул вверх и в сторону деревянную крышку и забрался на чердак. Небольшая комнатушка 1,5 на 2 метра. Пол в голубином помете. Кругом паутина и какие-то коробки. Маленькое окошечко. Я аккуратно оторвал штапик ножом и вынул грязное стекло. Двор коттеджа как на ладони. «Береза, добрался?» «Да, уже на месте». «Ага, вижу тебя. Давай через забор, и справа будет сарай. За ним пока спрячься». «Понял». Андрей перемахнул через забор и быстро перебежал за сарай. Я в оптику разглядывал окна коттеджа. «Блин, ну и где эти пятеро скрылись?» – подумал я. «Андрей, как их выкуривать оттуда? Ты вообще слышишь что-нибудь?» «Со стороны гаража какой-то звук. Вроде двигатель работает. Я пойду посмотрю». «Нет, не надо. Под окна подставишься и выхватишь свинца в спину. Подождем, все равно проявятся. Да и наши скоро подойдут». «Хорошо, ждем». Через несколько минут Соловьев вышел на связь, сообщив, что они на шишиге въехали в поселок. «Птица, видишь участок с двумя контейнерами друг на друге?» «Вижу». «Вот около него бросайте машину и рассредотачивайтесь вокруг коттеджа. Берите в кольцо». «Понял». Я уже видел, как бойцы Соловьева перемещаются и окружают коттедж. Как вдруг на втором этаже распахнулось окно, и из него показался ствол автомата. Я быстро навел прицел в темноту окна. Было плохо видно стрелка, и я примерно туда, где он должен был находиться, 2 раза выстрелил. Ствол автомата дернулся и, качнувшись, выпал в окно. «Есть! -1!» Внезапно распахнулись ворота гаража пристройки, и оттуда выскочил УАЗ с надписью «ДПС» и направился к воротам забора с явным намерением их высадить. Андрей сделал шаг из-за сарая и выпустил по УАЗу несколько коротких очередей сзади. УАЗ вильнул, врезался в одну из кирпичных колонн забора и, завалив ее, остановился. Я разрядил магазин по машине, прикидывая местонахождение пассажиров. «Птица, штурм! Я прикрываю!» «Есть!» Бойцы с нескольких сторон начали сближаться с забором коттеджа и по очереди его перепрыгивали, помогая друг другу. Кто-то из бойцов подбежал к УАЗу, потом отшатнулся и выпустил несколько очередей по кабине. Опять подошел и дернул сначала одну дверь, потом вторую. «Птица, сколько в машине бандосов?» «Трое». «Осторожно! Значит, один точно где-то живой». И тут открылась дверь дома, и в ней показался парень в камуфляже. Левой рукой он держал за шею молодую женщину, а правой направил ствол ПМа ей в голову. Женщина держала за руки двоих детей не старше 5 лет. Парень что-то отчаянно орал, направляя пистолет то на наших бойцов, то приставляя обратно к голове женщины. «Док, это птица. Он требует пропустить и не преследовать его». «Подожди, что за хрень?» «Дети просят его, чтоб отпустил маму, и обращается к нему папа». «Вот ублюдок-то», — подумал я и припал к прицелу. «Господи, помоги!» — пронеслось в голове, когда я целился ему в лоб. Бандит в очередной раз убрал пистолет от головы заложницы и направил в сторону кого-то из наших, продолжая что-то кричать. И маленькими шажками продвигался вперед. Положив ствол на раму, я его вел. Задержав дыхание, нажал спуск, приклад толкнул плечо. Бандит дернул головой и начал заваливаться назад вместе со своей жертвой. Они все упали. Женщина быстро извернулась, сгребла детей в охапку и накрыла их собой. Подбежал Соловьев и еще 2 раза выстрелил в бандита. «Птица, береза, в дом и зачищайте», — сказал я заметно дрожащим голосом. Что-то не готов я был к событиям с участием детей и женщин. «Идем!» Спустившись с чердака, на ватных ногах сменил магазин. «Отец, отбой тревоги!» «Вы их всех?» «Почти!» «Ты это, пройди по поселку и сообщи, чтобы собрались все на пятачке у въезда!» «А что людям говорить-то?» «Говори, что могут не бояться. Мы сделаем объявление и уедем». «Ну, побегу тогда», — засобирался старик, натягивая шапку и пальто. Я кинулся к коттеджу, закинув за спину ВСС и выхватив АПБ. Подбежал к бьющейся в истерике женщине. Убедившись, что ни она, ни дети не ранены, тоже забежал в дом. По лестнице медленно поднимался Береза. Соловьев стоял в холле на 1-м этаже и водил стволом вправо и влево. «Стой тут! Держи! Я посмотрю 1-й этаж!» «Держу!» — ответил он. Решил идти по комнатам против часовой стрелки. Кухня. Никого. Вышел, иду дальше. Столовая. Никого. Дальше спальня. Никого. И так весь 1-й этаж. Чисто. Последняя дверь — выход в гараж-пристройку. Толкнул дверь, а сам остался за косяком. Что-то страх какой-то меня пробирает в замкнутом пространстве. В гараже тоже оказалось пусто. Я заметил в углу люк и спуск в подвал, и уже собирался направиться туда, как сверху раздалась стрельба. Пара одиночных и очередь. «Это Береза. Здесь один. Зацепил меня». «Береза, не лезь, я бегу», — ответил я и бросился наверх. Вбежав, увидел, как Андрей, сидя на полу у открытой двери, рукой зажимает плечо. Я дернул с разгрузки гранату и на ходу, разогнув усики чеки, выдернул кольцо. Закинул в проем и прижался к стене. В комнате раздался звон стекла и хруст досок. Потом взрыв. Меня чуть не оглушило. Я вбежал туда и сразу понял, что бандит сиганул в окно. На улице уже шла возня. В окно я увидел, как наши бойцы скрутили беглеца. Я вернулся к Андрею. «Держись, Андрюха, дай посмотрю». Я надпорол ножом рукав на плече. «Да, брат, угораздило же. Как себя чувствуешь?» «Хреново. 2 раза меня дырявили. Но вот так больно в 1-й раз. И как-то голова кружится». Я осмотрел рану. «Да уж, действительно хреново». Пуля угодила прямо в левый плечевой сустав. Аккуратно стянул с него разгрузку и, чтобы ее снять, чуть отвел в сторону его левую руку. Андрей взвыл, часто задышал, и его заколотило. «Как же больно-то, мля!» «Потерпи, Андрюха», — сказал я и трясущимися руками достал аптечку. нашел натовский автоинъектор с морфином и вколол раненому. Следом ИПП придавил и плотно замотал, попутно прибинтовывая руку к туловищу. «Рукой тебе пока лучше не дергать, Андрей. По-моему, в сустав прямо угодило». Андрей кивнул, он немного расслабился. Препарат подействовал. «Встать сможешь?» С моей помощью Андрей поднялся на ноги. Я подхватил его автомат, разгрузку, и мы спустились на первый этаж. «Бойцы, вы двое ко мне!» — сказал я парням у двери. Те подбежали, и я попросил отвезти Андрея в спальню, и чтобы кто-нибудь оставался пока с ним. «Соловьев, фонарик есть?» «Да». «Пошли в подвал». Я тоже достал фонарь, включил, взяв в левую руку, а правую с пистолетом положил сверху. Осветили лестницу. Вроде пусто. «Я спускаюсь, прикрывай», — сказал я Соловьеву. Мощный луч тактического фонаря шарил по стенам и углам. Полки, ящики, большой металлический стеллаж, бойлер, бочка. Никого. В подвале обнаружилось большое количество продуктов, консервы, банки с соленьями, алкоголь, сигареты, бутилированная вода, бочка солярки. В стене дверной проем. Открыл, широкая лестница вверх. Прошел по ней, открыл две широкие створки дверей. В подвал устремился свет, и я оказался на заднем дворе дома. «Птица, пошли в подвал пару бойцов, пусть выволакивают все во двор и складывают в кучу. И за шишигой пошли, пусть подъедет сюда». «Понял». Прошел по двору и подошел к веранде, у которой сидели уже отвязанные пленники бандитов. Все были со следами побоев и истощенные. Несколько наших бойцов уже обихаживали их, поили и одевали в теплую одежду, найденную в доме. Подошел к недавней заложнице. Она уже почти успокоилась и, прижав к себе детей, сидела на ступеньках, немного раскачиваясь из стороны в сторону. «Это ваш муж?» – спросил я, указывая на труп бандита. Она посмотрела на тело, закатила глаза и рухнула в обморок. «Да твою ж дивизию!» «Соловьев, всех гражданских в дом привести в чувство, трупы все на задний двор унести!» – крикнул я, чувствуя, что уже у самого нервы на грани. Во двор въехал наш 66-й, и я приказал скинуть все бандитские трофеи из кузова и сложить кучи рядом с тем, что выносят из подвала. Потом подошел к стоящему у забора Датсуну. Ключи на месте, сел и завел. Дизель приятно затарахтел, прогреваясь. Ну вот и замена моему басику. Полноприводный пятиместный пикап, приличный клиренс, коробка механика. В общем, сойдет для сельской местности. «Мужики, Андрея принесите и на заднее сиденье положите. Прямо вместе с покрывалом, на котором он лежит», — распорядился я. В воротах показался старик из теремка. «Сынки, а кто тут начальник ваш партизанский? Там народ собрался, как просили». «Спасибо, отец, иду». «Соловьев, побеседуй пока с этим парашютистом, а я схожу с дачниками пообщаюсь. И пикап заправьте. Там солярка в подвале и несколько канистр. Еще канистра в кузове. Наполните их тоже». «Понял», —